Глава 42. Графство Шантильи. В этот раз дорога мне показалась значительно короче. Мы с герцогом обсуждали планы по тестированию плитки и рисовали различные схемы ее установки. Для меня это было словно возвращение домой. Когда-то в прошлой жизни большая часть моего времени была посвящена этому делу. И когда был жив отец, то он всегда обсуждал со мной вопросы по фабрике или каким-то нововведениям в технологии. Конечно же, де Марини собирался остановиться у графа де Шантильи, но мне удалось уговорить герцога отпустить меня к семье Муран вместе с плиткой. Сколько было радости! Сперва, правда, маркиза была очень сдержана, особенно при герцоге, но когда мы проводили его сиятельство, то Элис прорвало. Какое-то время мы сидели и не могли наговориться. Салон уже не процветал. Еще до моего отъезда они с маркизой наняли девушку, которая помогает с заказами. А сейчас появилась еще одна. У салона и жени появились постоянные клиентки. Одну из них привела юная графиня Беатрис де Шантильи, а остальные уже пришли по рекомендации. Я рассказала маркизе и жене о том, что происходило со мной, о ситуации с дочерью. Конечно, они мне посочувствовали, но ничем помочь не могли. Маркиза смотрела с жалостью, и я, вспоминая слова герцога, что теперь это не моя дочь, сказала: «Элис, это моя дочь, и мы обязательно будем вместе. Если надо, то я попрошусь к графу в замок и найду себе работу там, чтобы быть рядом с дочерью». Потом рассказала о плитке и о том, что сейчас проходит испытание, и что, возможно, плитка положительно воздействует на магический резерв. И я предложила семью Муран в качестве испытуемых. Маркизе идея понравилась. Еще больше она понравилась мальчишкам, которые, конечно, уже подслушали и теперь наперебой обсуждали, видимо, не в силах скрыть эмоции, у кого насколько вырастет уровень магии. Кстати, мальчишкам наняли гувернера, и он приходил ежедневно и с утра и до вечера с ними занимался. У семьи Маран появился собственный выезд, конюх, горничные, пара слуг и собственный повар. Когда распаковывали плитку, то женщины семьи Маран еще больше удивились, увидев то, что, возможно, не до конца оценил герцог, для которого важнее были свойства плитки, чем ее внешний вид. А вот маркиза и Эжени сразу заметили необычность созданного мной керамогранита. «Какая красота!» — воскликнула маркиза. «Как вам удалось сделать камень с таким рисунком?» Потом она пощупала плитку и поразилась тому, что на ощупь плитка тоже была похожа на хорошо обработанный камень. Плитка, которую я привезла, не была отполирована, потому как я предполагала расположить плитку на полу, чтобы она никому не мешала, но при этом занимала достаточно много пространства. «Мари», — восхищенно произнесла маркиза, — «вы меня поражаете все больше, я горжусь тем, что вы наш друг». И хотя был уже вечер, плитку разнесли по дому и разместили, где ее надо разместить. У меня было еще одно дело и еще один большой короб с плиткой, и это дело я решила не откладывать на утро, и, взяв в помощь слугу из дома семьи Маран, я отправилась на другой конец улицы к дому баронессы де Вальмон. Магическая защита и замок работали, и это был хороший знак. Значит, баронесса в силах поддерживать магические составляющие дома. Баронесса сразу узнала меня и открыла дверь. Удалось ее уговорить впустить слугу с коробом. Потом, когда слуг отослали, я спросила: «Как он? Как Этьен?» Баронесса грустно ответила: «Пока держится. Пирожки вашей протеже очень хорошо помогают, и физически он стал сильнее. Но вот мне кажется, что дух его сломлен. Он устал ждать и больше не верит в спасение». «Значит, я вовремя», — с оптимизмом в голосе проговорила я. «Видите эту плитку? Это, правда, экспериментальные образцы, но по секрету вам скажу, уже два мадира обрели человеческий облик». Баронесса посмотрела на меня с недоверием. «Госпожа де Вальмон, пойдемте, задействуем вашего мадира, и он нам поможет нести плитку в дом, чтобы мы с вами могли начать лечение». Я намеренно назвала это лечением, потому что не стоило говорить о проклятии с матерью, потерявшей сына. Баронесса хотя и не поверила мне до конца, я это чувствовала, но провела меня в комнату к мадиру. Я снова поразилась ужасной изломанности внешности мадира, как будто ожившей картины Пикассо, только в черно-белых тонах. Но выглядел мадир Этьен и вправду получше. Что интересно, он так и не утратил разум, поэтому мы с ним быстро договорились, что и куда он носит и раскладывает. И Этьену, и баронессе объяснила, что как только процесс начнется, не надо бежать, сломя голову, к семье. Рассказала, что есть ограничения в передвижении. Если все получится, то мы организуем хотя бы на этой улице необходимую раскладку плитки, чтобы Этьен смог добраться до дома и встретиться с семьей. Сама не переставала думать о том, что как только бывшие мадиры, братья Ринальди, пытались выехать с пространства, в котором либо была зарыта в землю, либо вставлена в пол или в стены плитка, тот же час начиналось обратное превращение. Если плитку просто брать с собой, то это не срабатывало. Плитка должна была каким-то образом взаимодействовать с материей мира, и только тогда проклятие отступало. Обратно в дом семьи Моран вернулась уже ближе к полуночи. Тихонько прошла в свою комнату, с удовольствием освежилась в обновленной ванной, где теперь работал водопровод, и, переодевшись, легла спать. Загадала, что завтра все получится, и можно будет вернуть сына матери, мужа жене, отца детям. Хорошо бы получилось. Утром после шикарного завтрака побоялась ехать к баронессе. Подумала, что если бы все произошло, то она бы уже стояла у ворот дома семьи Моран. Но просто сидеть и ждать было невыносимо, да еще очень сложно было не проговориться маркизе и Эжени. Решила, что поеду встречусь с Мартой. Стало интересно, как там шоумартный бизнес развивается. Маркиза не отказала мне в экипаже, и я поехала навестить подругу и своего делового партнера. Намеренно вышла в начале улицы, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядит таверна. Таверна выглядела все так же фантасмагорично. Та же чашка кофе и эклер на вывеске. А вот изображение шоумарта сменилось на реальное и очень аппетитное изображение кебаба. «Ого!» – подумала я. Если и вправду Марта научилась заворачивать такие шоу-марты, тогда дело пора развивать дальше. Подошла к таверне. Людей было много, и отдельная точка уличной продажи была очень популярной. За прилавком стояли два незнакомых мне парня и весьма артистично накручивали шоу-марты. Сама Марта была внутри и стояла за прилавком, а в зале половина столиков была занята. И между столиками носился уже знакомый мне парнишка, тот, чья сестренка помогала жене в ее салоне. Марта, занятая с покупателями и с расчетами, меня не сразу заметила. Но когда увидела, здесь, конечно, вся таверна просто содрогнулась от вопля, который она издала. «Да что там таверна? Я сама, честно говоря, содрогнулась». «Мамзель!» — завопила Марта. «Вот же я рада тебя видеть!» Марта со всей своей силой и радости обняла меня, и стало понятно, что в пирожках сила. Надо бы и мне немного подпитаться таким полезным продуктом, а то если бы объятия продлились чуть дольше, то я бы начала задыхаться от того, что воздух в легкие, сжатый сдвинувшимся от крепкого объятия ребрами, не поступал. Марта рассказала, что бизнес процветает, но у нее уже начали появляться конкуренты, которые делают другую начинку и пытаются по-другому свернуть лепешку и выставляют эти подделки как свой продукт. Тогда я предложила подумать над тем, чтобы пойти дальше, взять за основу этот принцип и тоже попробовать делать разную начинку. А еще и я, достав лист бумаги и карандаш, нарисовала Марте бургер. Потом объяснила, что можно положить между двумя частями булочки. Выпечка у Марты была прекрасная, И уж она-то точно сделает булочки такими, что они будут и разрезаться, и не черстветь. Булочки в наличии были, может, не совсем такие, какие я себе представляла. Были больше похожи на бриош, слегка сладковатые и чуть более пористые, чем надо. Но и мне, и Марте очень хотелось попробовать, как среагирует народ на новый продукт. И по уже сложившейся традиции мы с Мартой в четыре руки сделали несколько бургеров со свежими котлетами, которые Марта сама же и пожарила. И настал момент знакомства местного населения со знаменитым фастфудом моего мира. Мы с Мартой не стали особо мудрствовать с названием и обозвали новинку «Бургер Март» по аналогии с «Шаурмартом». Марта была в восторге. Поначалу люди смотрели недоверчиво. Конечно, к шаурмартам они уже привыкли, а здесь снова что-то новое. Не все способны сразу это принять. У людей, в принципе, развито сопротивление к изменениям, в какой бы сфере они ни происходили. Но за бесплатно несколько смельчаков все-таки нашлись. Судя по довольным лицам, это было не только бесплатно, но и вкусно. Так они и рассказали сидевшим вокруг остальным. Конечно же, всем сразу захотелось попробовать, и люди попытались сделать заказ, но Марта была категорична. «Завтра будут в меню. Приходите. Сегодня была только пробная партия». А я решила добавить, чтобы смягчить категоричность тона Марты. «Каждому, кто придет завтра на новинку от Марты, каждый третий бургер в подарок». Марта возмущенно вылупилась на меня, но промолчала. Весь день потратили на то, чтобы подобрать рецептуры, и в результате к вечеру у нас было три вида бургер-мартов с разными булочками. И как же мне нравился мальчишка, который рисовал вывески, потому что у таверны появилась новая вывеска, которую приделали к старой. И теперь всем было понятно, что в таверне есть и шаурмарты, и бургер-марты. А все экспериментальные образцы растащили по домам работники, у которых были большие семьи, братья и сестренки. Я тоже прихватила несколько штук и отправилась домой. Но сначала мне надо было заехать к баронессе де Вальмон. Не успела я подойти к калитке, как она отворилась, и я увидела заплаканную баронессу. Я испугалась. «Что случилось? Почему вы плачете?» — встревоженно спросила ее.